Глава 31. Так встретила их Россия. За время путешествия по Швейцарии Петя и Павлик сделались опытными железнодорожными пассажирами. Они научились безошибочно определять скорость поезда по телеграфным столбам. Например, если от одного до другого столба можно было неторопливо отсчитать раз, два, три, четыре, пять, шесть, значит, поезд шел со скоростью примерно 30 верст в час. В Швейцарии поезда ходили сравнительно быстро. Между столбами было 5. Попадались поезда, когда между столбами было 4, даже 3. Очутившись же в австрийском Персонэнцуге, посчитав столбы, мальчики убедили, что поезд плетется, как черепаха. Между столбами оказалось 10. Столбы не мелькали в окне один с другим, а каждый столб долго проплывал мимо, лениво таща за собой жиденькие провода, на которых сиротливо сидели ласточки. А следующий столб так долго не показывался, что иногда казалось, что его и вовсе никогда не будет. Поезд подолгу стоял на всех станциях, полустанках, плацкартных мест не было. Днем и ночью ехали, сидя на твердой деревянной лавке вагона третьего класса, переполненного пассажирами. Это уже не были хорошо одетые, вежливые, доброжелательные пассажиры швейцарских поездов, туристы и фермеры. Это была австрийская беднота, странствующие ремесленники с своими инструментами, резервисты, солдаты, торговки, ветхозаветные евреи в люстриновых лапсердаках, белых чулках с такими длинными закрученными пейсами, что, казалось, они нарочно приклеены. Было много славян. Чехов, поляков, сербов, иные в национальных костюмах. Они курили вонючие сигары и фарфоровые трубки с длинными висячими чубуками и зелеными кисточками. Закусывали сухой австрийской колбасой с чесноком и перцем, чего весь вагон провонял тяжелым местечковым запахом, как его называл Василий Петрович, покрутив носом, амбре. Разговаривали на смеси самых различных славянских языков и диалектов, среди которых еле слышалась немецкая речь. Большинство пассажиров ехали на короткие расстояния. На каждой станции одни выходили, другие входили. Один раз на какой-то остановке в вагон вошел старик-шарманщик в зеленой охотничьей куртке с пуговицами из необделанного оленьего рога, похожей на австрийского императора Франца Иосифа. Он сел в углу, стал крутить ручку шарманки и сыграл подряд 10 венских вальсов и маршей, после чего снял с пришивой головы свою ветхую тирольскую шапочку и по-королевски милостиво кланясь обошел пассажиров, но ему никто ничего не дал, кроме какой-то заплаканной женщины, которая вынула из портмоне несколько медных геллеров, завернула их в бумажку и положила в шляпу шарманщика, после чего он, кряхтя, взвалил на спину свой разукрашенный оборванным стеклярусом органчик и вылез из вагона на ближайшей станции. Поезд поехал дальше, а в Петиных ушах долго еще не умолкали щемящие звуки старой шарманки. Они как нельзя больше соответствовали душевному состоянию мальчика, бедности, какой-то грустной неустроенности окружающих его чужих людей, вечерним сумерком и стрекотанию вагонного фонаря, куда австрийский кондуктор в мягком кепе вставил зажженный огарок, багрово озаривший часть деревянного простенка с красной запломированной ручкой тормоза Вестингауза. На другой день, измученные дорогой, они стали приближаться к русской границе. Шел мелкий дождик, пассажиры по-прежнему выходили на каждой станции, но в вагон уже больше не входил никто. На лавке, где сидело семейство бочей, освободилось место, но едва Василий Петрович постелил плащ и приготовил вместо подушки дорожный мешок, чтобы уложить изнемогающего Павлика, как вдруг откуда ни возьмись появился австрийский солдат, который отпихнул Павлика, во весь рост рухнул на лавку, вытянул ноги в больших подкованных сапогах, положил голову на дорожный мешок и в тот же миг заснул, храпя на весь вагон. «Как вы смеете, милостивый государь!» — закричал высоким голосом Василий Петрович, побледнев от негодования. «Вы невежа!» Но солдат лежал как чугунный, ничего не слыша и ничего не понимая, и вдруг стало ясно, что он тяжело пьян. Это окончательно взорвало Василий Петрович. «Вы наглец! Сию же минуту, слышите, сию же минуту освободите непринадлежащий вам мест!» Солдат открыл водянисто-голубые глаза, подмигнул, издал громкий неприличный звук и снова захрапел. Тогда Павлик стал изо всех сил колотить кулаками по голенищам грубых солдатских сапог с двойным швом, крича «Окаянный! Окаянный!» Солдат медленно приподнялся, некоторое время с изумлением смотрел на Павлика, видимо, не зная, как поступить, засмеяться или рассердиться, но в конце концов рассердился, закипел, взял Павлика за лицо растопыренной пятерней с черными ногтями и, брызгая слюной и топорща рыжие усы, стал грозно кричать по-немецки: «Поди прочь, русская свинья, молокосос! Ты здесь не хозяин, здесь, слава богу, не Россия, я тебя оторву уши за оскорбление австрийского мундира!» На шум неторопливо пришел кондуктор. «Уберите отсюда этого пьяного нахала!» — кипятился отец. Но кондуктор встал на сторону солдата и, выпятив грудь, строго заявил отцу, что здесь нет плацкарт, и каждый пассажир может занимать себе любое свободное место. Если русский господин будет оскорблять австрийский мундир, то он вышвырнет его вон из поезда со всеми его детьми и бебехами. Он так сказал. «Металли киндер он бебехан кинаус». Услыхав об оскорблении мундира, Василий Петрович не на шутку струхнул. «Ты знаешь, рукам воли не давай», — пробормотал он Павлику и стал вытаскивать из-под солдата плащ и дорожный мешок. Солдат же, гремя своим тесаком, повернулся на другой бок и снова с присвистом закрапел на весь вагон. Впрочем, на следующий станцию он вскочил, как встрепанный, и, ворча про себя разные австрийские проклятия по адресу русских свиней, покинул вагон. Смесь бочей сидел, как оплеванная. Василий Петрович побледнел, и бородка его тряслась, однако ничего нельзя было поделать. Перед самой границей в вагоне, кроме семейства бочей, оставался лишь один пассажир, который сидел в углу, обхватив с одной стороны дорожную корзинку, а с другой портплед с подушкой и старым стеганым одеялом. По-видимому, это был тоже русский и по внешности принадлежал к типу мигрантов. Было заметно, что он очень волнуется, хотя и старается казаться спокойным. Он даже делал вид, что дремлет. Скоро через вагон прошел австрийский жандармский офицер, отобрал паспорта, и Петя видел, как у пассажира дрожали руки, когда он отдавал свой паспорт. Поезд, визжа тормозами, остановился, семейство бочей вытащило свои вещи на грязный пустынный перрон, прошло через вокзал и очутилось в холодном зале для таможенного досмотра. Здесь находился длинный решетчатый прилавок, составленный из ряда добела потертых рельсов, и за этим прилавком стояли несколько русских таможенных чиновников и русский жандармский ротмистр в голубом мундире с серебряными аксельбантами. Когда багаж был разложен на прилавке, начался досмотр. Как всегда при соприкосновении с представителями власти, Василий Петрович почему-то ужасно раздражался и нервничал, хотя для этого, собственно, не было никаких оснований. Он испытывал острое чувство унижения своего человеческого достоинства. Петя видел, как отец долго не подал ключиком в замок, когда отпирал чемодан. — Кофе, табак, духи, шелковые изделия везете? — спросил таможенный чиновник, равнодушно проводя рукой с обручальным кольцом по разложенным на прилавке вещам. — Потрудитесь лично удостовериться, — вспыхнув, проговорил отец, сдерживая дрожание нижней челюсти. — Я не обязан отдавать вам отчет. Можете поступать по закону. Таможенный чиновник вяло порылся в чемодане, пожал плечами, вынул несколько булыжников из Павликиного мешка, повертел их в руках, засунул обратно и проследовал дальше. — Откуда, следовать изволите? — строго спросил жандармский ротмистр, слегка звякнув шпорами. — Как видите, из Австро-Венгрии. — Изволили также посетить Швейцарию? — спросил жандармский ротмистр, учтиво показывая рукой в серые замшевые печатки на плаще альпинштоки. — Как видите, — сказал Василий Петрович со скрытой иронией, — литературу везете. — Что вы имеете в виду? — Я имею в виду Женевский или Цюрихский социал-демократические издания. Должен предупредить, что провоз через границу подобной антиправительственной нелегальщины может повлечь для вас самые серьезные последствия. Но не успел Василий Петрович раскрыть рот, чтобы ответить на это что-нибудь язвительное, как вдруг жандармский ротмистр повернулся спиной и проворно пошел, почти побежал к тому самому пассажиру, который ехал в одном вагоне с семейством бочей. Пассажир теперь стоял у железного прилавка, окруженный несколькими таможенными чиновниками, которые быстро вынимали из его корзины разные вещи: студенческие диагоналевые брюки, косоворотки, штиблеты, кальсоны, а также мяли и щупали его стеганое одеяло. — Никифоров! — негромко крикнул жандармский ротмистр. В тот же миг возле него появился небольшой человечек в штатском с большими ножницами в руке. — Давай одеяло! Человек в штатском подошел к прилавку и опытным движением стал вдоль поперек пороть одеяло. — Вы не имеете права портить мои вещи, — сказал пассажир тихо и побелел, как полотно. — Не извольте беспокоиться. — Не испортим, — сказал жандармский ротмистр, и, запустив руку в прореху, стал двумя пальцами брезгливо вытаскивать из одеяла одну с другой пачки тонкой пёрстной бумаги, густо покрытой убористой печатью. Прибежали еще два человека в котелках и взяли пассажира за руки. Он, густо покраснев, вдруг рванулся всем телом и, озираясь по сторонам, стал кричать слабым голосом. — Передайте товарищам, что меня взяли на границе. Моя фамилия Осипов. Передайте, что я Осипов. Его поспешно увели в какую-то боковую дверь с вырезанным вензелем железной дороги ЮЗЖД. «Остальных прошу пройти на перрон для дальнейшего следования по назначению», — сказал жандармский ротмистр и стал раздавать остальным пассажирам паспорта. Семейство бачей прошло сквозь вокзал на предположенную сторону, где стоял русский поезд с табличками «Волочиск, Одесса». И русский дежурный по станции в красной фуражке подошел к медному колоколу и дал второй звонок. Так встретила их Россия.